Глава 9. Застенчивый осьминог. День был прекрасный, и море под лучами солнца казалось сплошной лазурью. Они проплыли над цветами и через сады, и поплыли в открытом море в противоположном направлении, чем в том, в котором гости плыли накануне. В группе было всего четверо: царица Акварина, принцесса Клия, Трот и капитан Билл. Люди, живущие на суше, знают только те морские существа, которых могут поймать в сети или на крючки, и еще те, которые море выбрасывает на берег, сказала царица Акварина, когда они быстро плыли в чистой воде. А с корабля они видят только те существа, которые случайно поднимаются на поверхность. Но в глубоких подводных пещерах есть твари, которых не видел ни один смертный, и мы посетим некоторых из них. Мы увидим также клумбы и цветы, которые порадуют вас своей красотой. Любопытные картины начали возникать совсем недалеко от дворца, и первыми обрадовали путешественников рыбы-бабочки с ярко окрашенными широкими крыльями. Они плыли, как летают бабочки, двигаясь быстро из стороны в сторону рывками. Проплывая мимо русалок, они весело кричали «Доброе утро!» «Эти рыбы-бабочки удивительно подвижны», — сказала принцесса. «И их быстрые движения отпугивают врагов. Нам нравится встречаться с ними, они всегда такие веселые и жизнерадостные». «Я тоже!» — раздался резкий голос за ними, и все остановились, чтобы посмотреть, кто это говорит. «Осторожней!» — тихо сказала Клия. «Это октопус, осьминог». Трот быстро осмотрелась, прямо перед ними тянулась длинная коричневая рука, и точно такая же рука появилась за ними, но девочку это не испугало. Снизу медленно поднялся сам октопус. На него стоило посмотреть. Он был в красном камзоле с медными пуговицами, и на одно его ухо была надвинута шелковая шляпа. Глаза у него тусклые и водянистые, усы из длинных, похожих на волосы щупальцев, изгибающихся в конце. Он постарался улыбнуться, обнажив два ряда острых белых зубов. Хоть он был в красном камзоле и желтом вышитом жилете со стоячим воротником и тщательно повязанным галстуком, ноги у октопуса были голые, и Трот заметила, что некоторые ноги он использует как руки. В одной из них держит тонкую трость, а в другой — носовой платок. «Ну-ну», — сказал октопус. «Вы что, все оглохли? Не знаете, как нужно себя вести, когда встречаетесь с соседом?» «Мы знаем, как быть вежливыми с друзьями», — ответила Трот, которой не понравилось, как он говорит. «Значит, мы не друзья?» — заносчиво спросил октопус. «Думаю, нет», — ответила девочка. «Октопусы — ужасные существа». «Октопай, пожалуйста», — сказал октопус со смехом. «Октопай!» «Не вижу никаких пирожков, которые мне понравились бы», — ответила Трот, начиная сердиться. «Октопус! Значит, один из нас, а два и больше называется октопай», — пояснило это существо, поправляя ее речь. «Если бы вас было много, получилась бы целая пекарня», — презрительно сказала Трот. «У нас латинское название. Его много лет назад дали нам ученые», — сказал октопус. «Это верно», — согласился капитан Билл. «Ученые дают название всем, с чем столкнуться». «И выбирают такие названия, которые никто не может ни понять, ни произнести». «Это не наша вина, сэр», — сказал октопус. «Нам трудно жить с такими ужасными названиями. Подумайте о бедном маленьком морском коньке. Он был таким веселым и общительным, но с тех пор, как его назвали гиппокампус, он ни разу не улыбнулся». «Идемте», — сказала Трот. «Мне не нравится общаться с октопусами». «Октопай!» — снова поправила ее эта тварь. «Пус или пай — одинаково ужасно», — сказала Трот. «Ужасно!» — обиженно воскликнул чудовище. «Да, ужасно», — настаивала девочка. «Могу я спросить, почему?» — спросил осьминог голосом, который говорил, что он глубоко обижен. «Все знают, что осьминоги злые и коварные», — сказала Трот. «Мы на Земле называем осьминогом Стандарт Ойл Компани, и угольный трест тоже осьминог, и...» «Прекрати!» — умоляюще воскликнуло чудовище. Ты хочешь сказать, что жители суши, которых мы всегда уважали, сравнивают нас со Standard Oil Company?» «Да», — решительно ответила Трот. «О, какой позор! Какой жестокий, неизгладимый позор!» — простонал Октопус, со стыдом повесив голову, и Трот видела, как по его щекам покатились большие слезы. «Вот что значит иметь плохое название», — тихо сказала царицу, которая тронула горе осьминога. «Это несправедливо! Это жестоко и несправедливо!» — плакал осьминог. «Только потому, что у нас длинные руки, и мы можем до всего дотянуться, нас обвиняют в... О, я не могу это назвать! Это слишком позорно! Слишком унизительно!» «Идемте!» — снова сказала Трот. Они оставили бедного осьминога, который плакал и вытирал водянистые глаза носовым платком, и поплыли дальше. «Мне его нисколько не жалко, потому что его ноги напомнили мне змей». «Мне тоже», — согласился капитан Билл. «А осьминоги совсем неплохие», — сказала принцесса. «И мы с ними уживаемся гораздо лучше, чем с их двоюродными братьями-морскими дьяволами». «Значит, морские дьяволы их родственники?» — спросила Трот. «Да, и они единственные существа в океане, которых мы боимся», — ответила Акварина. «Надеюсь, мы сегодня никого не встретим. Мы проплывем мимо пещер, в которых они живут». «А каковы эти морские дьяволы, мэм?» — с тревогой спросил капитан Билл. «Они похожи на осьминогов, которых вы видели, только гораздо крупнее и ярко-красные с черными полосками», — ответила царица. «Они свирепы и страшны, и в океане их боятся почти так же, как Зога, и они сильны почти как король Анка». «А кто такой Зог?» — спросила девочка. «Я раньше никогда о нем не слышала». «Мы не любим упоминать Зога», — тихо сказала царица. «Он злой гений моря и волшебник, обладающий большой силой». «Как он выглядит?» — спросил капитан Билл. «Это страшное существо, частью рыба, частью человек, частью зверь, частью змея. Много веков назад его с земли прогнали в море, и здесь он причинил больше зла. Однажды он вел страшную войну против короля Анка, но морской змей победил Зога и заключил его в замок, где он до сих пор живет. Если король застанет колдуна за пределами его зачарованного замка, он его убьет, и Зог это хорошо знает. «Кажется, здесь внизу вы победили свои неприятности, как мы на земле», — сказал капитан Билл. «Но я рада, что этот старый Зог заперт в своем замке», — добавила Трот. «Его морской замок похож на ваш дворец?» «Не могу сказать, дорогая, потому что колдовство делает его невидимым для всех, кроме его обитателей», — ответила Акварина. «Сейчас никто не видит Зога, и мы почти ничего не слышим о нем, но все жители моря знают, что он здесь, и боятся его силы. Даже в прежние времена, до того, как Анка победил его, Зог был врагом русалок, как и всего доброго и уважаемого морского населения. Но прошу вас, не бойтесь этого колдуна. Он уже много лет не смел творить свои злые дела». «О, я не боюсь», — заверила ее Трот. «Я рада этому», — сказала царица. «Держитесь вместе, друзья, и не разделяйтесь, потому что впереди армия рыб-пил». При этих словах Акварина все увидели впереди смятение и вихри в воде. Одновременно их ушей достиг какой-то приглушенный гул. Вскоре показались большие рыбы с пилой на носу и с острыми зубцами, расположенных в ряд. Они были крупнее меч рыб и казались более свирепыми и смелыми. Но русалки, Трот и капитан Билл спокойно ждали их нападения, и рыбам не удалось пилами разрезать их на части, как они думали. Они не смогли дотронуться до них. Пытались всеми способами добраться до жертв, но мощный волшебный круг отражал все удары их страшных пил, и наши друзья совсем не тревожились. Видя это, рыбы-пилы оставили свои попытки. С разочарованным ворчанием и ревом уплыли и исчезли из вида. Во время нападения Трот немного испугалась, но сейчас она весело рассмеялась и сказала царице, что очень приятно быть защищенной волшебными силами. По мере спуска в глубину вода становилась все более темно-синей, потому что они все дальше уходили от солнечных лучей. Трот удивилась, поняв, что хорошо видит глубоко под водой, но солнце посылало в прозрачное море лучи, которые проникали во все уголки и впадины скалистого дна. В самых глубоких частях океана рыбы светились, и их можно было, как фонари, видеть издалека. Исследователи встретили стаю аргонавтов, поднимавшихся на парусах на поверхность. И девочка с любопытством наблюдала за этими существами. Аргонавты живут в раковинах, в которых они могут защищаться от хищных рыб, но обычно они со своим парусом на спине выползают из раковин. Поднявшись на поверхность, они позволяют ветру нести их, как течение под водой. Трот, аргонавты с их большими глазами и острыми носами, показались очень смешными. Они были похожи на крошечные кораблики. Говорят, что люди научились плавать на лодках под парусом по примеру этих маленьких аргонавтов.